Нет, не успокоился, отчетливо понял Тимми, когда вернулся в комнату общежития, когда увидел Ская, когда принц раскрыл свой поганый рот, произнося имя Миши, спрашивая, как она, Кадатор-то бы гордился. Удар вышел что надо, Тимми даже услышал хруст носа тупоголового принца. Сотрясение ему не грозило, нечему сотрясаться. Вау-вау, ты принцессу все-таки бьешь, не по товарному лицу же, и не по яйцам. Им еще династию продолжать, гоготнул вскочивший с постели Ривен, тут же взявший Тимми в захват, но по нему было видно, что он в шоке не меньшем, чем Брендон и Скай. От Тимми такого не ожидали. Удар шокером, еще может быть, но не кулак в лицо. Как она, ты серьезно, ты сбежал, трусливо поджав хвост, закричал Тимми, пытаясь вырваться. Ривен был сильнее, но его это сейчас мало волновало. От очередного рывка очки упали на пол, но и на это было плевать. Ты тоже там был, но ничего не сделал. И ты сам понимаешь, что Хилия, принялся гнусаво оправдываться Скай, зажимая кровоточащий нос. Да, я слабак, я ничего не мог, но ты в десятке по боевой подготовке. Ты пустоголовый придурок с комплексом героя, который бросился, рискуя всем отрядом, спасать незнакомых девушек, но свою родственную душу бросил в беде. Бросил ту, кто твою шкуру дважды спасла, обвинительно кричал Тимми, выплескивая весь накопившийся негатив. Он ненавидел Ская, и себя тоже, потому безжалостно откинул голову назад, ударяя Ривена по носу, благо положение позволяло. Ай бля, Ривен отступил, зажимая нос. Тимми тут же кинулся на Ская и даже смог повалить его на пол, но принц быстро подмял его под себя. У них была внушительная разница в силах, Тимми это понимал, но два удара по лицу не привели его в чувство. Он пылал лишь ненавистью, отвергавшей разумность и цивилизованность. «Ты трус, лицемер, от тебя одни проблемы». Бить кулаками уже не получалось так же свободно, хотя пару ударов в бок принц пропустил, но Тимми орудовал тем, чем умел лучше, словами. «Ты не благородный принц, а сраный пиздобол. Тебя дважды спасла ведьма, а ты решил избавиться от нее, чтобы не платить по счетам, истинное благородство Ираклиона». Очередной удар в голову помутил рассудок, но Тимми ощутил победу. Лицо Ская перекосило так, что понятно, кто из них двоих по-настоящему пропустил удар. Ская от Тимми оттаскивали Ривен и Брендон в четыре руки, но его это уже не волновало. Он медленно сел, борясь с головокружением, и подслеповато сощурился. Светлые патлы Ская он видел прекрасно. В стену постучали, один из соседей крикнул, чтобы они заткнулись. «Проблемы твои, ираклионские, ниндзя ираклионские. Так почему страдает Миша, которая не сделала тебе ничего плохого?» Возмущался от всей души Тимми, не в силах встать. «Она сама виновата. Ведьма тебе не говорила, это связь». Он рванулся, и Брендону с Ривеном пришлось сильно упереться ногами в пол, чтобы Тимми не добрался до Ская. «Священная, ты полоскал королу мозг о том, что связь душ священна. Как она прекрасна и ценна, как нужно ее ценить. А что сам, лицемер, самого не тошнит?» На шум сбежались парни с соседней комнаты, а вместе с ними и комендант общежития. Разбираться не стали, Ская просто увели в карцер, особенно когда Ривен сказал, что начал драку Тимми. Ага, пизди больше, да скорее солнце на западе взойдет, чем Тим врежет кому-нибудь. Эй, у нас на западе и встает вообще-то, да заткнись, дубина, это фразеологизм, оборот речи, если понимаешь общий. Да они даже Тимми допекли, я не удивлен. Голоса парней из других комнат, слишком любопытных, чтобы не посмотреть, что происходит, наполнили коридор. Тимми и не думал, что репутация ботана выручит его в такой ситуации. В голове наконец прояснилось. Тимми нащупал на полу очки, взял рюкзак и ноутбук со стола, стремительно выходя из комнаты. Переночует в лазарете, там есть тихое место, и целитель не выгонит. Хорошо, что он не попал в карцер. Он не мог себе позволить потерять целую ночь там, когда он в последний раз так злился. Дрался, не на тренировке, а вот так, в пылу эмоций, с младшей школы, наверное, не вел себя столь нелогично. Но если бы мог, избил бы Ская сильнее. Неожиданная мотивация прикладывать больше усилий на тренировках. Он всегда считал себя техником, тактиком, но сражающимся своими руками. Теперь да, очень хотел представлять. Миша стоило многого, всего, что Тимми мог сделать, и еще сверх. Подумать только, он в начале знакомства думал, что ей просто что-то нужно от него, что она воспользуется им и исчезнет, как бывало множество раз с другими, он устал считать или надеяться на иной исход. Однако ее искренность, Ее яркие эмоции подкупали. Она была неожиданно чуткой, и ей было интересно с ним разговаривать. Она не делала вид, что слушает, она слушала. Спрашивала, уточняла, поддерживала беседу, и плевать, что ему приходилось упрощать объяснения. Ему показалось, что они похожи. Она отдавала ему больше, чем он предлагал ей, что было непривычно. Но случай на болоте все изменил. Тимми и так бы простил ей алфейский бал, но она рискнула собой ради него. Телепортировалась к нему без координат, а Тимми знал, как это опасно. Едва ли безопаснее пространственного прыжка без координат космического шаттла. И тогда, в лесу, она защищала его. Невозможность вызвать подмогу в его лице, а именно Тимми. Никто и никогда стольким не жертвовал ради него, кроме семьи. Да она даже иной раз стеснялась просить у него что-то, не хотела причинять неудобства, хотя столько для него сделала. Как он вообще мог остаться для нее бесполезным, не сделать для нее все, на что способен? Его ждали напряженные часы работы, благо примерно представлял, что будет делать. «Спасибо за помощь, Тикна», — устало улыбнулся Тимми, смотря на голубую голограмму лица феи над телефоном. В этой части лазарета никого не было, и он тут хозяйничал безраздельно. Даже рискнул сунуться в запасы целителя, чтобы лекарствами залечить лицо. Он помнил, чем и как пользоваться. Не стоит благодарности, опыт интересный. Подозреваю, ты собираешься получить доступ к чему-то серьезно защищенному. Оправдан ли риск? Спокойно спрашивала она, почти как робот. Не было в голосе особых эмоций, но за время общения со своей соулмейткой Тимми уже понимал, что нужно обращать внимание на слова, а не интонации. Если Тикна ставила вопрос так, значит, волновалась за него. Да, стоит. Я буду осторожен и не оставлю следов. Тем более с твоим зенитским сервером попасться будет невозможно, утешил подругу Тимми. Да, именно подругу. Они с Тикной общались на одной волне, обменивались знанием и опытом. Им не требовалось друг другу разъяснять термины, разжевывать вещи, непонятные обычно другим. Пусть она и не та, ради кого он бы поставил на кон жизнь. Он отпил из бутылки энерзелье, взбодрившись, оно было приятно травяным, в меру сладким и действительно отгоняло сон. Миша иногда пахло так же, как это зелье. «Что это?» – спросила Тикна, и Тимми посмотрел на бутылку в руке. «Энерз, бодрящее ведьминское зелье», – расшифровал название, данное Мишей. Тимми, усмехнувшись, перекинул Тикне короткий отсчет. Мише он доверял, но ему был любопытен состав. Да и вдруг у него бы обнаружилась аллергия, но нет, травяные компоненты никак не вредили организму, если не превышать меру употребления. Высокое качество. Сколько стоит? Оценила Тикна, пробежавшись взглядом по отчету. Ее скорость чтения и обработки информации почти пугала Тимми. Иногда он даже задавался вопросом, точно ли она человек, а не киборг. Подруга дает бесплатно, нежно улыбнулся Тимми, вспоминая Мишу. Пусть сейчас мысли были омрачены случавшимися с ней проблемами. «Ведьма, бесплатно, мои знания о ведьмах не точны», – заинтересовалась Тикна, но ее интерес не звучал в голосе, а выражался лишь в возросшем количестве вопросов. «Скорее твои знания стереотипичны, но не ошибочны. Ведьмы редко выходят за стереотип о них», – отстраненно ответил Тимми, не очень желая развивать конкретно эту тему. Ему не нравилась дискриминация ведьм еще до встречи с Мишей. «Твоя подруга-ведьма выходит за стереотип?» – спросила Тикна. Тимми вздохнул, убрав очки на лоб и помассировав переносицу. «Да, очень. Прости, у меня еще есть дела», – сказал он с намеком. Такие вещи Тикна уже понимала. Общение с другими феями влияло на нее. Тимми замечал, что день ото дня Тикна становится все ближе к простым людям, испытывающим эмоции. «Хорошо, держи меня в курсе своего дела. Верю в высокий шанс твоего успеха». По-своему пожелала ему удачи Тикна, и Тимми поблагодарил ее, потому что невербальные проявления благодарности она бы не поняла. Много времени для поиска нужного не понадобилось. Тимми гордился тем, как быстро мог искать нужную информацию, обрабатывать и систематизировать ее, не только с помощью одного мозга, но и собственноручно написанных программ. Хотя, конечно, с вычислительной мощностью Тикны ему было не тягаться. Ему хватило 4 часов, прежде чем он затер следы и был готов сделать звонок, чтобы поделиться мыслями. Он надеялся лишь на то, что Миша не спит. Надежда оправдалась. «Я создам защищенный канал. Убедитесь, что вы вместе, где вас не подслушают», — со всей серьезностью попросил он, уже отключившись от зенитского сервера и создав новый, с адресом Андроса. Проще, но удобно. Столько нелегальных серверов создавали с его адресом, что этот никто не найдет, а надежное шифрование обеспечивали сразу 4 программы, одну из которых Тимми выпросил у Тикны. Казалось, Миша достойно пережила такие новости. Да в порядке все, как-нибудь выберусь, с такими-то друзьями не потону. Рассмеялась она. Тимми верил, но почему ее тон напоминал интонации отца, когда тот говорил, что мама скоро поправится? Сора сдержала обещание. Через 2 дня у Миши появились телохранители не от полиции. Это Скай должен был нанять их, но на принца Тимми уже не возлагал никаких надежд. Зато вот Сора показала себя надежнее некуда, хотя тоже вроде как принц. Тимми не понимал, как, вероятно, Сора тоже метаморф. Среди они такой дар распространен, если не изначально существует в их природе. Как бы то ни было, наемницы демонов Каноба – лучшие из лучших. Организация матери Соры весьма кусалась ценником, имела хорошую репутацию и не сражалась на стороне Даркара 16 лет назад, как сделали многие другие наемничьи конторы. А еще наемников Каноба нельзя было перекупить, если такое и случалось, наемники не выжили, чтобы рассказать, как их перекупили. Демоны брались за заказ, и репутация Каноба гарантировала, что они его выполнят или умрут, выполняя. По-настоящему самурайская философия, перевезенная Каноба на Оппозитус с мелодии. Тимми тоже не сидел сложа руки. Он примеривался к серверам Ираклиона. Они были защищены куда лучше полицейских, но то было вопросом времени. Времени, которое теперь он больше тратил на тренировки, отчего неимоверно страдал. Его тело всегда плохо справлялось с нагрузкой, но он не мог отступить. Его мотивировало чувство бессилия у квартиры Миши и еще желание обойти в рейтинге Ская. С последним установилась холодная война. Они не разговаривали, демонстративно игнорировали друг друга и даже саботировали командную работу, если их ставили в пару. Скай сделал исключение, как всегда делают подобные ему, когда ему понадобилась личная помощь. Найти ведьму? Скай искал ведьму. Тимми посмотрел на договор купли-продажи недвижимости, и все быстро встало на места. Это нужно было не Скаю, а Мише, но она снова постеснялась спросить Тимми. Прежде его это умиляло, но сейчас неимоверно раздражало. «Сделаю», — сказал Тимми Скаю первое слово за неделю, и последнее, потому что итоги работы собирался отдать лично заказчице, как и напомнить ей, что они друзья. Принц посчитал, что игра в молчанку окончена, и наклонился к столу Тимми, и прекрати ломать мою и Брендона экипировку. «У меня нет времени на это ребячество», — отмахнулся Тимми, не впечатленный угрожающим тоном. Скай недовольно посмотрел на него, но промолчал и ушел. У него не было доказательств, и уверенность его колебалась. Тимми мысленно посмеялся с того, как наивно повел себя принц. Утром на эту тему Тимми уже разговаривал с Кадатартой. «Так, никаких следов нет, но так как все ломается только у Брендона и Ская, я подозреваю твое вмешательство», — задержал его после тренировки командир, и Тимми оценил, что тот начал с правды, рассчитывая на честность в ответ. Только Тимми никогда не свидетельствовал против себя. «Не понимаю, о чем вы, сэр? Я уверен, это все неизученные эманации ираклианцев», — с абсолютно пустым лицом назвал он самую бредовую причину, какая пришла в голову. «Все равно Кадатарта знает, как знал про Тристана, но доказательств не нашел. Тимми, ты же понимаешь, что ираклианцы есть и на других курсах», — вкрадчиво уточнил Кадатарта и хлопнул себя по лбу. «А-а, тролль ей головы, я не о том. Вы одна команда. К сожалению, сэр, вы не одобрили мой перевод, сэр. Что у вас происходит, Тимми?» — гаркнул вышедший из себя Кадатарта. Тимми не хотел его доводить, но тот сам отказал ему в переводе. Тимми точно знал, что на курсе есть команда из 3 человек, без полноценного техника. Тимми мог бы стать им отличным товарищем, да укомплектовав. Сложно добиться командного сотрудничества со столь лицемерными людьми, сэр, — обтекаемо обозначил истинную причину Тимми. «Это из-за Миши, я слышал от Хили», — вздохнул Кадатарта, раскрывая осведомленность. «Как она?» Этот вопрос выводил Тимми из себя, и недавно он вспомнил, почему родственники мамы часто задавали его, хотя им четко сказали диагноз и папа, и врачи. Толку-то спрашивать, если ответ будет неизменно лживым? Никто не ответит на такой вопрос, что человек вот-вот вернет дыхание великому дракону. «Хорошо держится, сэр, она сильнее, чем кажется, но у любой силы есть предел», — скрипя зубами, повторил за отцом Тимми. Эта фраза стала особенной для их семьи. Он с трудом боролся с дурными ассоциациями. Ладно, если в ноябре эманации ираклианцев не перестанут ломать технику, я источнику этих эманаций забью дополнительными тренировками свободное время, пригрозил Кадатарта. Тимми улыбнулся, поправив очки. До конца месяца ему будет, чем развлечь себя оставшиеся две недели. И тогда уже в начале ноября он сможет отчитаться Мише о достигнутых результатах, может быть, даже преуспеет во взломе ираклионских серверов. Он не рассказал подруге уже сейчас только лишь потому, что не желал озвучивать промежуточные итоги. Тимми привык полагаться на факты и уже проделанную работу. 39 глава. Заслуживающая искренности. Самайн неумолимо приближался, Стамира на занятиях уделяла ему значительное внимание, а я погрязла в библиотеке и зельеварне. Раз уж начала варить аптечку кнуту, решила, что такой подарок можно и Тимми сделать, ему пригодится, думаю. Хотя упор в его аптечке я делала на восстанавливающие средства, типа энерзелив. Удивительное дело, но мир вокруг замедлил бешеный бег, как будто успокоился, и ничего страшнее занятий Гриффина и еженедельного обновления рейтинга, в котором я все еще лишь преследовала Айси, но не обходила ее, со мной не случалось. Смешно, но это затишье и вызывало страх. Самым странным из случившегося стал визит Айси в библиотеку. Я видела, как она вышла оттуда, и тут же поспешила к стойке мадам Аманиты, чтобы узнать, когда и что научилась читать льдышка. Айси, она погрузилась в учебу, пожала плечами мадам Аманита и протянула мне читательскую карточку, которую я по инерции взяла, прежде чем поняла, что это не моя. Список книг, взятых Айси, действительно, учебная литература, но среди нее затесалась знакомая мне книга, посоветованная мадам Аманитой, по названию было не понять, что она о телепортации. Зачем Айси брала ее аж трижды? Я не раскрываю чужие списки книг. Ох, перепутала карточки. Как только могла, усмехнулась библиотекарша, забирая у меня читательскую карточку Айси, и я поблагодарила ее от всего сердца. Пришлось освобождать пару часов на кормежку деток, но это не проблема, я и без того часто так делала. Мадам Аманита нарадоваться не могла, что голодные книжки у нее скоро закончатся. Ну и куда мне тогда магию сливать? Но скоро понятие растяжимое, а в облачной башне точно найдется что-то, чему не хватает энергии. Меньше чем через час новость о посетившей библиотеку Айси я передала Даркас, и мы вместе пришли к выводу, что ничего из рук Айси лучше не брать, во избежание, а то еще портанет так куда-нибудь, в дикие земли, где особо не поколдуешь. Даркас в принципе рассматривала все действия Айси через призму ее служения Такламану, а я вот все еще подозревала, что льдышкой про свои амбиции не забывала. Блум ее не упоминала в последние дни, но разве это о чем-то говорит? Может быть, телепортацию Айси изучает не по заданию Такламана, а как раз чтобы с Блум что-то сделать, как бы вот нанести превентивный удар, а лучше изолировать Айси от общества, и ведь не подсадишь ее к Валтору на Омегу, сбежит вместе с ним. Может, ее саму куда-нибудь отослать неотслеживаемым портом, пока она в антимагических браслетах. Ранний вечер пятницы, за неделю до также выпавшего на день перед выходными Самайна, я тратила на то, чтобы выставить на критику Даркас весь небогатый гардероб. Ей не нравилось ничего, и я бурчала себе под нос, но недостаточно четко, помня, что художника обидеть может каждый, а вот сбежать от оживших рисунков этой конкретной художницы смогу едва ли. По итогу Даркас махнула на меня рукой, позволив пойти на выставку в тех же черных брюках с винной блузкой, в которых я посещала семейство Хуау на Оппозитусе. Пришлось причесывать лохмы, хотя уже так привыкла, что не надо париться с прической, и даже полюбила свое афро. Но сегодня кое-как расчесала, пригладила и стянула в низкий пучок, даже немного подкрасилась. Все-таки не в кафешку идем, а на художественную выставку. Ну и просто рядом с роскошной Даркас хотелось соответствовать. Нет, правда, Даркас сегодня выглядела по-королевски элегантно. Длинные волосы она оставила распущенными, лишь собрав пряди у висков и заколов их на затылке, чтобы открыть бледное красивое лицо со сдержанным макияжем, а не обычным ведьминским. Черная рубашка, темно-коричневая жилетка в цвет полусапожек, сдержанного фиолетового оттенка юбка миди и короткий пиджак того же оттенка, а еще перчатки, черные, как есть аристократка. Даркас придирчиво меня осмотрела и сказала сесть на стул. Конечно, я послушалась. Она зашла мне за спину, и вскоре я ощутила прохладу на ключицах и шее. Подруга подала зеркало, и на шее блестела тончайшая золотая цепочка с крупным, с ноготь большого пальца, рубином, заключенным в сеточку золота. Очень красиво. Я прохладно относилась к ювелирным украшениям. У меня было несколько в прошлой жизни, дарили родственники или плохо знавшие мои вкусы ухажеры, но это вот цепочка с камнем, почти произведение искусства. Казалось, на ключицах у меня переливается капелька крови в золоте. Матери все равно не нужны украшения, а мне не нравится цвет, так что лучше тебе отдать, чем оставить пылиться в шкатулке, равнодушно и высокомерно обронила Даркас, но я с восхищенным писком обняла ее. «Одежду помнешь, балбесина», возмутилась она, но отталкивать не спешила. «Такой шикарный подарок, и она делает мне его просто так. Надеюсь, это не компенсация за билет?» Настороженно спросила, уже готовясь вернуть украшение. «Каким бы прекрасным оно ни было, а принимать его как оплату я не собиралась. Как в тебе сочетаются адекватный интеллект и невероятная глупость?» Тяжело вздохнула Даркас, больно ущипнув за щеку. Я аж айкнула, потерев пострадавшую щеку, которая, наверняка, еще и покраснеет. «Хоть вторую подставляй, чтобы сошло за неумело нанесенные румяна». Мэйс и Дэйс шли с нами. Они решили вопрос, просто купив билеты на выставку, а на мое беспокойство сказали, что все равно молодой господин Ху уплатит. Надеюсь, то, что я помогаю копировать драконий гримуар домино, хоть немного покрывает траты ссоры. Хотя видела я цены на копии гримуара, да и, думаю, 7П остается не в таком уж накладе. Полицейские, конечно же, сопровождали. Я была рада, что сегодня смена Айрока. У него был личный транспорт, в который мы прекрасно все поместились. Служебные машины полицейских, естественно, были куда приметнее, а комфортные места в них имелись лишь в количестве 2 штук для водителя и его напарника. В выставочном комплексе Магикса оказалось почти волшебно. Высокий стеклянный потолок с видом на звездное осеннее небо завораживал. А вот картины любимой художницы Даркас немного пугали. Все они в основном были темных оттенков и чрезмерно реалистичными, а еще тревожными. Причем сложно было точно сказать, что именно в них вызывало тревожность, тот эффект, когда казалось, персонаж с картины следит за тобой, или внезапно обнаруживавшиеся детали, как выглядывающий нож из рукава мужчины на одном из портретов, или осыпавшаяся пудра с лица дамы, и металлические щипцы, удерживающие ее шею, хотя с первого взгляда казалось, что это просто украшение. Одну из картин многие обходили стороной, а вот Даркас направилась прямо к ней, и я, естественно, следом. Девушка на картине застыла на коленях, заходясь криком. Она крепко обнимала саму себя, и по лицу стекало множество слез. Картина казалась трагичной, полной боли и страдания, и темнота фона как будто растворяла в себе героиню. Ее фигура по краям и правда темнела и тускнела, а ближе к середине как будто преисполнялась светом. Только вот эта картина, единственная на выставке, нравилась мне по-настоящему. Напомнила, как я, похоже, рыдала в пирамиде. «Судя по выражению твоего лица, у тебя есть какие-то мысли?» – спросила Даркас в привычной высокомерной манере, но, похоже, действительно заинтересованная. «Ну, мысли-то есть, иногда думаю», – фыркнула, уже не обижаясь на такие подначки. «Удивительно вообще, как она со своими родителями нормальным человеком выросла, а не психопаткой, как Айси. Если честно, прости, но из всех только это пока нравится. Она обнадеживающая», – передернула плечами, не пытаясь даже облечь в слова свои впечатления. Но Даркас посмотрела на меня с такими интересом и ожиданием, что я попыталась косноязычно объяснить. Даже вспомнила умное слово «катарсис», но не была уверена, что применила его к месту. Впрочем, Даркас меня не поправила. Наградой мне стала улыбка. Не язвительная, не ироничная, а даже нежная, счастливая. Я сначала подумала, что ты читала отзывы на картину где-то или услышала чужое обсуждение. Я тоже вижу в ней надежду, освобождение, очищение. И это довольно непопулярное мнение. Многие находят одно отчаяние, поделилась со мной размышлениями Даркас, очень и очень личными размышлениями. В отличие от девушки на картине, к которой хотелось присоединиться в истерике, в уютной спасительной тьме, Даркас в эту секунду хотелось лишь обнять и напомнить, что она не одна. Непопулярное мнение, да, только мы могли увидеть в картине, полной боли, надежду. К нам приблизился уже знакомый юноша. На этот раз его волосы были не убраны в романтичный низкий хвост, а зачесаны назад и стянуты в слабый растрепанный пучок, открывая весьма тонкое лицо с едва выступающими скулами и очень красивыми темно-синими глазами. Но, Впрочем, недостающую романтичность его образу определенно придавала расстегнутая на две верхние пуговицы синяя рубашка и узкие черные брюки с широким плетеным поясом. Он выглядел почти официально, но больше расслабленно, и на выставке смотрелся романтическим готичным героем, сошедшим с одной из картин. Не хватало только жуткой детали. «Надеюсь, сегодня без подопечного?» – осторожно спросила с нервной улыбкой, совсем не желая встречаться со Скайм. Даже не после прошлого разговора, а в принципе. Вроде бы, его блондинистая шевелюра нигде среди гостей не мелькала, и ветерок не нес его голос, но я все равно зашарила взглядом по гостям. «Очень рад сообщить, что принц занят обучением в Красном Фонтане, и вот уже третий день я наслаждаюсь его отсутствием». «Мишель», — с улыбкой кивнул нянька, ничуть не скрывая искренней радости. «Все-таки, если он так его не любит, почему таскается с ним? Это не его работа, иначе бы он со Скайм был как-то полюбезнее». «Миша, этот молодой человек», — осведомилась Даркас, уже окинувшая оценивающим взглядом парня. «А что я могла сказать? Телохранительская, к своему стыду, я так и не знала его имя. Хилия, мисс, вынужден временно присматривать за принцем Скайм. Мне жаль, что он принес столько проблем вашей подруге, мисс». Парень чуть поклонился, протянув ладонь, и Даркас вложила в нее свою. Вау, он действительно поцеловал ее руку, пусть и в перчатке. «Даркас», — представилась она, — «пока я выпала в астралы от картины перед глазами, эти двое хорошо выглядели вместе, и от осознания знакомства с парнем. Хилия, это ведь внук Саладина, да, парень Флоры, и не слишком рано ли он появился?» Конечно, очевидно, что в жизни Малоли, где мог мотаться Хилия, в отличие от персонажа, который внезапно появляется во втором сезоне, чтобы доукомплектовать романтические линии фей, но все же, так странно и неожиданно. Еще страннее, что я его не узнала. Хотя, вру, это-то логично. Я просто не ожидала его так рано встретить. Разговор между Хилией и Даркас развивался очень насыщенный и слишком для меня высокоинтеллектуальный. Они сыпали терминами, именами и фамилиями, горячо обсуждая живопись, и я вспомнила, что Хилия был художником в мультике. Не очень долго, на самом деле, от сезона к сезону и индивидуальность главных героинь страдала, что уж говорить про мужское приложение к ним. Сошлись два художника, а мне скучать стоять, я шепнула Даркас, что пойду погуляю по выставке, и она лишь кивнула мне, не желая отвлекаться от напряженного спора с Хилией о том, какой художник кому подражает. Мелькнула мысль, что, если Даркас отобьет у Флоры парня, я буду совсем не против и даже поддержу, потому что Даркас мне, во-первых, дороже абстрактной феи цветов, а во-вторых, любой будет лучше Ривина. В сопровождении близняшек и двух полицейских, эти похаляви прошли на выставку, просто показав удостоверение. Одинокой себя почувствовать было сложно, но для меня не было ничего невыполнимого. Да и даже поговорить с этими товарищами толком не получалось. Айрак признался, что ему не по себе от картин, вот и создавалось ощущение, словно я совсем одна. Хотя от переживаний здорово отвлекали тревожные картины. Не удивлюсь, если у авторки какое-либо психическое расстройство. Паранойя, например. «Миша, какая прекрасная случайная встреча!» — воскликнул знакомый голос, и, обернувшись на него, я увидела Сору в черном костюме, немного напоминавшем мужскую школьную форму Японии с этим воротником-стойкой. Но на его пиджаке, на уровне сердца, был не нагрудный карман, а серебряная вышивка тигра с прямыми рогами. «Действительно, такая случайная!» — покачала головой, расплываясь в улыбке. «А кто покупал близняшкам на эту выставку билеты, а?» «Сора, кто это? Неужели в Магиксе ты завел себе девушку?» — воскликнул какой-то парень в красных восточных одеяниях, напомнивших о моде Эппозитуса, в окружении таких же парней. «Однокурсники Соры», — он говорил так, будто давно знает Семпе. «А это вам знать не обязательно», — несколько резко и холодно сказал Сора, бережно взяв меня за руку и потянув за собой. Парень не обиделся, лишь заухмылялся многозначительно. «Даркас будет не против, если я тебя украду ненадолго?» «Она занята общением с милым молодым человеком», — хихикнула я, послушно следуя за Сорой. В груди неприятно царапалась тревога, уже взбудораженная картинами, а теперь получившая пищу от в принципе невинного вопроса школьных друзей Соры. «Если мотивация Соры такова, не хочу. Даркаровы подвязки, это сложно. Я могла шутить на тему, да, но реальные отношения, чья-то любовь прямо сейчас для меня слишком обременительны. У меня нет твердой опоры под ногами, кажется, Каждый шаг я делаю в пустоту, у меня такой ворох проблем. И вот отношения будут вообще ни к чему. Нет, серьезно, надеюсь, Сора не влюблен в меня. Мы же друзья, да, Сэмпай сам говорил. Мы вышли в полупустой коридор между залами. Здесь оказалось полутемно из-за отсутствия ламп под потолком, но нам особо не мешало. Не читать же пришли. Я хотел поговорить с тобой. Выдохнул Сора, а я нервно улыбнулась. Твою мать, твою мать, твою мать. Из-за того придурка и его вопроса я теперь слышала другой контекст, которого могло и не быть. Я молчала, потому что не знала, что сказать, если сейчас Сора действительно признается в любви. Потому что боялась выставить себя дурой, если все дело вовсе не в этом. Как назло, Сора собирался с мыслями и мягко мял мою ладонь в своих руках, не спеша начинать разговор, ради которого вывел из зала и даже отослал подальше близняшек. Дядя Ресистенза сказал, что пример моих родителей не самый лучший и вообще мне нужно изучать, как оно у нормальных людей. Я хотел сказать, я подготовился, нервно заговорил Сора. И странно было видеть Сэмпая без привычных шуток и игривой самоуверенности. Произнесенное же им ничуть не облегчило ситуацию, но я все еще надеялась, что неправильно что-то понимаю. Подготовился к разговору, в плане, многое обдумал и понял, что тебя уже давно интересовали мои мотивы и планы на твой счет, а я все не говорил прямо, но ты все равно доверилась мне. Я тогда не знал, что будет, не совсем понимал, почему мне так хотелось вцепиться в тебя. Несколько сумбурно изъяснялся он, терпение у меня лопнуло, если это вдруг признание в любви, меня уже имеет целиком и полностью жизнь, а я за моногамные отношения, невесело усмехнулась, пытаясь скрыть истинные переживания за глупой шуткой. Сора посмотрел осуждающе, и я примирительно подняла ладони, просто монолог напрягал и смущал. Сора покачал головой, вновь хватая мои ладони и крепко сжимая их, я говорю не о любви, а о своих мыслях и чувствах к тебе. Невероятно успокоил, сам того не понимая, он. Я расслабилась, теперь более терпеливая по отношению к его накипевшему монологу. Мама верно заметила, что ты искришься, и это вдыхает силы, привлекает. Мне было интересно, что ты за человек, почему с твоим вакуумом такая беда. А потом ты оказалась такой восхитительно искренней и прямолинейной, но в некоторых моментах до умиления тактичной. Сора глубоко вдохнул, а я ощущала, как теряю нить его мысли. Он слишком много вывалил одним комом, но я вычленила для себя, что в его глазах куда более восхитительное, чем сама себя считаю. Приятно, наверное, но Сэмпай не закончил. Ты первая, кому, как и моей маме, и дяде, плевать, кто я, парень, девушка, они, человек или вообще осьминог Сандроса. Ты просто так спокойно постаралась принять меня, узнать, как мне удобно и комфортно. А еще у тебя потенциал к большему. То есть ты любопытная, ты усердная, ты потенциально очень сильная, в тебе есть дух воина, твои клыки крепнут, и я хочу видеть твой путь, шагать с тобой, и да, первым пожинать плоды. Уверен, через год с тобой будет безумно интересно спарринговаться, но мне интересно с тобой уже сейчас, просто общаться. Мне комфортно с тобой, и потому я хочу быть тебе другом, близким другом, защищать тебя. Если с тобой что-то случится, я себе не прощу, ведь такую, как ты, больше не встречу. Он взял паузу, глубоко вдохнув, а я воспользовалась этим, чтобы высказать скепсис. Волшебное измерение большое, так уж не встретишь, нервно пошутила, абсолютно сконфуженная такими приятными пылкими словами. Не признание в любви, да, но смущает не меньше. Я не думала, что могу для кого-то выглядеть так со стороны, и ведь Сора говорил именно обо мне, то есть другой Мишель он и не знал. В отличие от Даркас, хоть мы с ней и сдружились, я нет-нет, доловила себя на мысли, что просто подхватила уже существовавшую дружбу, которая не имеет такого уж сильного отношения ко мне. Не встречу, упрямо повторил Сэмпай, непоколебимо смотря в глаза. Я даже поверила ему, пусть и сомневалась в такой уж уникальности, как личности. Обстоятельства нашего знакомства уникальны. Наши дальнейшие общения и события уникальны. Ты уникальна. Упрямо говорил Сора и поднес мои руки к своему лицу, не сильно прихватывая пальцы клыками, как будто наказывая, или это от переизбытка чувств. Ну все-все, не вгоняя меня в краску. Я поняла твои мысли и чувства и частично разделяю их, то есть тоже считаю тебя приятным и интересным человеком, и мне комфортно в твоем обществе. Ну, когда ты не вываливаешь столько смущающих вещей разом, пробормотала, старательно отводя взгляд. К такому надо нормально готовить, подобрать более непринужденное место, распить что-нибудь алкогольное, а потом уже начинать классическое «ты меня уважаешь». Сора хихикнул, заключая меня в объятия. Кажется, он был абсолютно счастлив. Да и я успокоилась, приобнимая Семпе в ответ. Спасибо, великий дракон. Не признание в любви. Я совершенно не знала, что делала бы с подобным. Семпе вызывал симпатию, но уж пока точно не такую, какой хватило бы на отношения. Да и 2 месяца назад у меня они были. Внутри я похолодела от ужаса, как если бы насланное Эйси проклятие вновь пожирало тело. Эти мысли о признаниях стряхнули пыль с похороненных воспоминаний, и я даже не могла понять, когда и как забыла их. Возможно, редкие проблески памяти настоящей Мишель подвинули их, или психика сама подавила то, что могло меня сильно ранить, или, что тоже возможно, маленькая дрянь в моем кинотеатре памяти отобрала их. Я смутно знала, что состояла в отношениях, вроде как была счастлива, но никаких деталей. На самом деле, я немного боялся, что, если не скажу сейчас, потом не решусь. Для меня это тоже смущающе, знаешь ли, я не часто практиковал откровенные разговоры, проворчал мне в макушку Сора, возвращая в реальность, где я ведьмочка в уже не детском мультике. Ответную любезность пока не окажу. У тебя было время подготовить речь, не сильно пихнула пальцами под ребро Сору и отстранилась, пытаясь успокоиться и не показать, как взволнована. Появилось жгучее желание вновь ворваться в кинотеатр памяти, вытрясти из глубин памяти всю оставленную в другом мире жизнь, но вставал закономерный вопрос, нужно ли оно мне, если я уже эгоистично выбрала магию, у всего была своя цена. Пойдем обратно в зал, все-таки там твои друзья, бывшие товарищи по учебе. Отец настоял, чтобы я с ними поддерживал общение, недовольно ответил Сора и вздохнул, собираясь силами. Ответственность вновь перевесила его желание, и я даже восхитилась жертвенностью Семпе. Когда мы уже почти дошли до дверей выставочного зала, в кармане завибрировал телефон. Я поставила вибрацию только на важные контакты. Тимми, Блум, Даркас, Сора. Последний со мной, а Даркас, вроде, только недавно с Хилией спорила, не могло же ничего случиться за столь короткий промежуток времени с ней, значит. Что ж, на экране фото Блум. Миша, у меня проблема, и я не знаю, к кому еще обратиться, голос окрыленный дрожал. Я интуитивно поняла, что все совсем плохо. Я зажмурила глаза, приводя мысли в порядок, и чуть запрокинула голову назад. Спокойная была неделя, да, вдруг Эйси начала действовать. Меня охватило еще большее беспокойство при мысли, что эта льдышка довела Блум до такого состояния. Я не могу спать, небезопасно, пространно и сумбурно выразилась Блум. Спокойно выдохнуть не получалось. Это все еще могло быть виной Эйси. Блум, ты можешь приехать в мою квартиру, мы сейчас с Даркас и мной, настоял Сора, но я одарила его строгим взглядом. Он вздохнул. Хорошо, я подъеду чуть позже. Я приеду. Спасибо, Миша. Блум и так поняла мою мысль и завершила звонок, а я поспешила в зал. Что у нее там со сном, что она просит помощи у ведьмы. Сама я едва ли смогу помочь, но Даркас, может, разберется. Подруга нашлась быстро, у одной из главных картин выставки, на которой какой-то вампирской внешности юноша сжимал в руке окровавленное женское ожерелье. Естественно, она все еще была в компании Хили. «Я забираю мое солнце обратно, она мне очень нужна». «Извиняюсь», — неловко улыбнулась, взявшись за локоть Даркас. Она лишь взглянула в мое лицо, как тут же переняла серьезный настрой и вежливо попрощалась с Хилией. «Вам нужна помощь?» — спросил он нам уже вслед. Я даже рта не успела раскрыть, как ответила Даркас. «Если понадобится, позвоню», — отмахнулась она, но Хилия на это улыбнулся. «Ладно, не это сейчас важно». Хотя ничего ж себе, они уже обменялись номерами. Мы шли к гардеробу, где оставили верхнюю одежду, и я посвящала по пути Даркас в детали. Очень скудные детали. Она, как и я, рассудила, что разбираться будем на месте. Не стало бы Блум беспокоить нас из-за простой бессонницы. Я подумала, что стоит позвать Этимми. Может, в его светлую голову тоже придут способные помочь Блум мысли. Да и, раз Сора тоже приедет, соберемся всей честной компанией. Блум явно необходима максимальная поддержка. Странно, что клуб Винкс не смог ей помочь. А существует ли он вообще? Добрались до квартиры мы очень быстро. Спасибо Ираку и его машине, но Блум все равно уже стояла у подъезда в яркой голубой куртке и розовой вязаной шапке. Выглядела она неважно, как будто не спала как минимум неделю, вся осунувшаяся и даже похудевшая. По переписке, которую мы вели, нельзя было узнать, что у нее все настолько плохо. Фетихушница, блин. Я обняла ее, получив в ответ весьма крепкие объятия. Она не дрожала, но напряжение ощущалось отчетливо. Я повела подруг в дом, сказав, что Блум успеет рассказать все внутри. Параллельно достала телефон, чтобы заказать еду и напитки. Блум точно не помешает немного поесть. Или много. Мы с Идейс тоже выбрали себе из меню ресторана блюдо на ужин, а полицейским, чисто из симпатии к Айраку, заказала кофе, припомнив, какой они выбрали в прошлый раз. В квартире все еще было очень пусто, но нам это не мешало. Мы оставили верхнюю одежду в коридоре на крючках и прошли в зал, сев на диван. Полиция осталась снаружи, близняшки предпочли кресло, Блум же вцепилась в мою руку, как утопающая в спасительный круг. Сначала это были просто сны, которые я едва помнила. Женский голос звал меня по имени, и все. Я просто не ощущала себя отдохнувшей после сна, даже если спала и 8, и 10 часов, взволнованно зачастила Блум, а после вздохнула и прикрыла глаза, восстанавливая дыхание. А сегодня я задремала и чуть не спалила нашу с Флорой комнату. Она сказала, что во сне я звала кого-то, просила подождать и чуть не трансформировалась в фею. Дарка схмурилась, размышляя о чем-то, а я прикусила губу, точно зная, что за чертовщина творится с Блум. Дафна, только как это рассказать, чтобы не палиться? У меня сердце кровью обливалось от того, что я не могла быть с Блум до конца честна и помочь ей всем, чем могу. Но я уже так вмешалась в канон. Даже не знаю, создали ли фей-клуб Винкс, а если нет, то как бороться с Даркером, Валтором, кто будет размораживать домино? Я бы сказала, да и плевать, не мое дело, да только Блум теперь моя подруга. К сожалению или к счастью, как посмотреть, похоже на проклятие, но... Даркас покачала головой, сомневаясь в собственных словах. Но ты чиста. Появились ли у тебя в комнате какие-нибудь новые предметы? Предположила она. В случае проклятых предметов на жертве действительно не оставалось следов темного волшебства. Может, с тобой пытается связаться дух? Предположила я, надеясь хоть как-то вывести к мысли о Дафне. Тем более ее имя уже мелькало в разговоре, Даркас про нее говорила. А у меня имелось шикарное оправдание подобному предположению в виде истории прошлых жительниц квартиры. Это, вероятно, к Самайну они активизируются, в сомнении прокомментировала мою мысль Даркас, а я поспешно подскочила с дивана, бросившись к куртке. Мариса так и не отзывалась, и, пусть Блум следовало поговорить с Дафной, если все продолжится, как сейчас, моя бедная принцесса скорее озвереет от недосыпа. Надеюсь, Сора будет не против, если я одолжу бумажный амулет Блум, ей нужнее. Вот, если я права и это дух, эта штука отгонит его, и ты сможешь спокойно поспать. Вложила амулет в ладони и объяснила, как им пользоваться. Всего-то немного подпитать магией, чтобы он отогнал всех духов и сущностей в определенном радиусе вокруг. Хорошая многоразовая штука из арсенала экзорцистов Оппозитуса. Пришла доставка, и я сразу передала кофе полицейским, в дверях столкнувшись с Тимми и Сорой. Ох, семпай же в мужском амплуа. Тимми удивленным не выглядел. Он же принц семьи Хуу, и они, способность смены формы очевидна. Чуть улыбнулся мне Тимми, верно интерпретировав мое недоумение. Сора издал смешок, растрепав мои волосы. Полицейские получили таки кофе, а мы собрались в комнате всей компанией. Сора выгнал близняшек из квартиры к полицейским, только глушилку попросил оставить. На вопросительные взгляды друзей рассказал об осмотре квартиры и жучках. На хмурое выражение лица Тимми поспешила заверить, что вот-вот собиралась просить его о помощи, просто он сам был слишком занят тренировками. Он со скрипом принял мои объяснения. Меня немного смущало, что ни Блум, ни Даркас особо не реагировали на ссору в мужском облике. Никаких вопросов или недоумевающих взглядов. Но если Даркас знала о способностях ссоры, то Блум, видишь, Сора Семпай, ни одна я уникально реагирую на твои способности, проворчала, ожидая более бурной реакции хотя бы от Блум. Сора рассмеялся, откладывая на журнальный столик пустую коробочку из-под лапши. Тимми слишком умен, Даркас уже давно все разнюхала, а Блум, Блум, тебя не смущает, что я могу быть и парнем, и девушкой, поинтересовался он. Блум вскинула брови, громко всасывая длинную лапшу. пенис как-то влияет на твой характер? Нет, ну тогда ок, пожала она плечами, получив отрицательный ответ и продолжила работать палочками, вылавливая в коробочке кусочки рыбы. Думаю, она просто слишком устала, чтобы удивляться. Я думала, феи как-то понежнее. Земное воспитание мало отличается от твоего, Миша, язвительно фыркнула Даркас. Ты Амарил не видела, а она фея не с земли, пробурчала Блум, потянувшись к салфеткам. А да, Амарил незабываема. У нее яда, кажется, немногим меньше, чем у Даркас, вернула я подруге подколку, прыснув. Жаль немного, что с этой дерзкой феей мы больше не пересекались. Обсуждение проблемы Блум продолжилось расширенным составом. Сора согласился с тем, что это похоже на призрака, но добавил, что, скорее всего, связаться пытается кто-то из кровных родственников. У его дедушки, прошлого главы Хуу, в юности была похожая ситуация, когда он остался единственным членом своей семьи. Предки зачастили к нему в сны с советами, и тогда он обратился к экзорцистам. Амулет, который я передала Блум, теперь, с полного разрешения Соры, остался как раз с тех времен. Даркас предложила провести ритуал общения с предками, практиковавшийся на Самайн в башне. Стамира уже упоминала на лекции, что его уберегли только потому, что некроманты не признали его полноценной практикой, перекидывая вечно в раздел гадания. Не зря, хотя бы он сохранился в наше время и не оказался запрещен. Нужно было только собраться 31 октября. Естественно, я предложила квартиру, и надо было уже признаваться. Я ведь собиралась так сделать, когда договорюсь с Марисой или потерплю неудачу. То, что она не появилась, хотя прошло столько времени, можно считать за неудачу. Ты собиралась рисковать так в одиночку? Зло воскликнул Сора, до скрипа сжав деревянные подлокотники кресла. Мне аж стало жаль несчастную мебель. Во-первых, Мариса спасла меня. Во-вторых, у меня был твой амулет. Глупо улыбнулась, пытаясь успокоить чужую злость. Не очень удачно. Теперь осуждающие на меня смотрели вообще все. Хотя бы рассказала. Это уже прогресс. Тяжело вздохнул Тимми, первым отведя от меня осуждающий взгляд. Ну спасибо. 40 глава. Ведьминские пляски. Разошлись поздно вечером. Сора заботливо вызвал Блум такси до Алфеи, а Тимми сказал, что дойдет до дома пешком, не так уж тут далеко до ведьминского квартала, но мы его все равно подвезли. Нам и так нужно было к порту, какая разница, к тому, что рядом с домом, или в ведьминском квартале. Полицейские, точнее Айрок, были благодарны за халявный кофе и подвезли без вопросов. Я обсужу твою проблему с Тикной. Ты не против, если мы с ней навестим тебя? Тихо спросил Тимми. Вероятно, имея в виду следилки в квартире, я была совсем не против, да и интересно было бы познакомиться с феей технологий. Со слов Тимми она казалась весьма интересной личностью, которую хотелось сравнить с еще жившим в моей дырявой памяти образом из мультика. Я буду очень благодарна и тебе, и ей. К тому же хочу взглянуть на твою соулмейтку, слабо пихнула его локтем в бок, улыбнувшись. О, у Тима есть соул, наклонился к моему плечу, я сидела в середине, между Сорой и Тимми, Семпой, с интересом посмотрев на специалиста. Мне не нравилось сокращение. Сам Тимми не просил так его называть, но он не возражал, а я тем более. Хотя сама старалась так его не звать. Есть, но мы просто друзья. Она с Зенита, поправил очки Тимми, ответив несколько резко. Даже только появившаяся после моего ответа несмелая улыбка истаяла. Его задевало такое положение вещей. Ау, это же там не придают никакого значения связи, но давай так, тебе повезло с Саулом больше, чем Мише, примирительно заметил Сора. Тут уже никто не мог поспорить. Мы проводили Тимми прямо до магазина, а потом отправились к порту. Полицейские телепортировались с нами, и мы распрощались лишь у ворот облачной. Какие ответственные, или подкупленные. Мы с Даркас пропустили только первую пару и, как ответственные ученицы, не стали прогуливать остальные. Смазанные впечатления от выставки обсудили на переменах. Кажется, подруге особенно понравился пришедший на выставку Хилия. Я ее понимала, он мне тоже пришелся по вкусу, но не до влюбленности. Хотя не скажу, что Даркас влюбилась, скорее, просто заинтересовалась. У нас похожие точки зрения, но мы по-разному смотрим на некоторые вещи, фыркнула она, подведя итог своему впечатлению о Хилии. Думаю, это значило, что она продолжит общение, а вспоминая, как он готов был броситься нам на помощь, не зная толком, в чем дело, я была уверена, что с его стороны эта ГМ, инициатива встретит активную поддержку. Под утро, когда мы наконец приползли с пар в комнату, я рухнула на матрац, оставив душ на утро, только макияж и смыла. Вместо кинотеатра памяти меня встретила лишь гулкая пустота собственных мыслей, и даже сил на злость не отыскалось. Что нужно было этой Сторме или ее оставшейся части, чтобы я могла хотя бы свою память просмотреть? Ответов, как уже я начинала привыкать, не было. Утром, когда собиралась на пробежку, увидела сообщение от Блум. Она выспалась, значит, амулет подействовал. Я облегченно выдохнула. Пусть и считала, что это Дафна, существовал очень малый шанс, что это все-таки проделки Айси. В мультике она же с остальными Трикс насылала какого-то монстра кошмаров, но едва ли амулет бы его отпугнул, прогоняет лишь нечисть, а это, вотчина Стамира и еще живых некромантов. Трикс на некроманток в каноне не тянули. Тут же пришло сообщение от Соры. Семпай пожелала доброго утра и сказала, что все выходные не сможет со мной встретиться, но в воскресенье вечером обязательно расскажет новости и переправит на Оппозитус. Что еще за новости? Я вздохнула, предполагая, что ни за что не угадаю, какой сюрприз может подкинуть Сора. Вообще хорошо бы на выходных, раз я не взяла смены в Белой Лошади, закончить подарки для Кнута, Тимми, Даркас, Блум, Сора и Крис. Почему я вообще решила им дарить подарки? Во-первых, они мне очень помогали все это время, я ощущала себя обязанной. Во-вторых, Новый год же, даже если еще октябрь, все дело в уроках Стамиры. Она рассказывала, что раньше Самайн был неделей без времени, когда поток негативной энергии достигал пика, во многом из-за забоя скота и смены сезонов, прежде чем уступить положительной, должной беречь мир всю зиму и вдохнуть жизнь весной. Сейчас-то Новый год праздновался по-земному, 31 декабря, и я все гадала, эта земля сильно повлияла на волшебное измерение или наоборот, а еще это взрывало мой мозг, потому я старалась особо не задумываться. Без того имелось множество вопросов, например, Крис заразна. Возвращаясь к наиболее близкой теме, Самайн длился почти неделю, и нас ждали трехдневный пост перед 31 октября, который настоятельно рекомендовала соблюсти Стамира, и я не могла решить, в качестве издевки или заботы, сам праздник в ночь с 31 на 1 и, по идее, еще несколько дней гуляний, но Гриффин от щедрот своей темной душонки просто дала два выходных, субботу и понедельник. Облачная башня уже сейчас претерпевала изменения, в коридорах тени выставляли черепа, или даже целые скелеты, в глазницах которых полыхал изумрудный огонь. В столовой появился один, огромный, принадлежавший дракону, не иначе, и в глазницах зубастой твари полыхал живой оранжевый. Становилось даже страшновато есть под его взором. Кнут с несколькими зомби расставлял по коридорам и классам растения с острыми листьями или шипами. Облачная башня наполнилась горьковатым запахом трав, которые, якобы, отгоняли злых духов. Может, и правда, все-таки так нам сказала Стамира. Когда-то, поделилась Крис, прицельно растворявшая кислотой металл укрепления светильника к крюку и даже не пытавшаяся сделать это незаметно, я говорила то очно так же, и замолчала, оставляя пикантную долю неопределенности. И либо она смеялась над нами, либо была права. Даркас ворчала, что их запах и живых отгонит, и отчасти я была согласна. Аппетит этот запах так точно отбивал, очень удобно в связи с вынужденным постом. ХМ. Череп в столовой, запах трав, один подвесной горшок с ними в очень конкретном месте, где раньше я помнила светильник. Если Стамира и издевалась, то крайне масштабно, сумев привлечь к этому Крис, абсолютно реально, собственных зомби, без вопросов, Кнута, уже сомнительно, и остальной преподавательский состав со старшекурсницами. Может и правда заботилась. В воскресенье, часов в 6 вечера, меня из комнаты выцарапала Сора, уже в ханьфу, я наконец вспомнила, как называется этот наряд, и мы отправились на Оппозитус в сопровождении близняшек, естественно, не ставя полицию в известность. До отправления на Оппозитус Семпай принял мужской облик, увы, женщину на посту наследника Хуау не приняли бы другие ужасно консервативные главы, хотя Сора и шутил, что через поколение два ведьмы и феи из 12 главных семей, а также императорские принцессы добьются таки пересмотра традиций. Я держала за них кулачки в мыслях, но это была не моя борьба, потому тему похоронила в памяти, больше к ней не возвращаясь. У порта нас уже ожидали черный паланкин и пара слуг. Близняшки еще раньше ускакали дальше по улице, вероятно, в гильдию. Недавно семье поступила просьба о встрече от лорда Ираклиона Яшиной. Я помнил, кто это, и попросил отца организовать встречу. На нее пришел мужчина, представившийся Такламаном, начал выкладывать обещанные новости Сора, как только мы сели в паланкин. Я удивленно уставилась на Семпе, не веря ушам. Неужто метаморф с фетишем Наская вот так открыто назвал свое имя? Он предлагал за тебя деньги и редкие артефакты. Сказал, что не собирается причинять тебе вреда, но ради твоей же безопасности на год переместит тебя на Ираклион, и обещал вернуть через год целый и невредимый, даже готов был заключить магический контракт. А сколько он предлагал? Я напряглась и даже подумала, а не везет ли меня сейчас Семпой в руки Такламану, но дала себе мысленную затрещину. Не думаю, что Сора тогда в выставочном зале врал мне о чувствах. А если это долг перед семьей, тогда Сора пожертвует мной, что паршивее всего. Если ответ «да», я в ловушке. Сору я не одолею, а на защите Семпы одержалась моя безопасная повседневная жизнь. 30 миллионов, криво усмехнулся Сора, сжав мою ладонь. Как по мне, очень дешево. Я присвистнула, в корне не согласная с Семпеем. Типа, моя квартира стоила миллион, хотя, по-хорошему, должна была все два, а то и три, а тут такая сумма. Всего-то за то, чтобы годик подержать меня на Ираклионе. Зачем? Переписать драконий гримуар? Шантажировать Мнойское? Очень смешно, абсурдно даже. Я отказал, на этих словах я наконец облегченно выдохнула и расслабилась. Мы с отцом и матерью посоветовались. И, в общем, предлагаем тебе протекцию нашего рода. Ты можешь отказаться, я и близняшки все равно продолжим защищать тебя, поспешил успокоить Сора, взяв мои ладони в свои. Но протекция Хуу позволит показать всем, что мы не останемся в стороне, если с тобой что-то случится. А что потребуется от меня? Осторожно спросила. Сора грустно улыбнулся, опустив взгляд на наши ладони. Отец составил список профессий. Ты должна будешь выбрать и освоить одну из списка. Хуу всячески тебя поддержит и оплатит обучение. Ты же в ответ просто будешь работать на мой род в будущем, принеся стандартную клятву верности. Я не в восторге от этого, но таково окончательное слово отца, вздохнул Сора, и я медленно кивнула. Звучало логично и честно. Простой принцип «ты мне, я тебе», который я понимала и которого старалась придерживаться. Только вот мне не улыбалось такое ограничение свободы, даже если в принципе не имелось планов пока. Я могу подумать, осторожно спросила, гадая, требуется ли ответ прямо сегодня. Да, конечно. Правда, только до конца года, ответил с грустью Семпой, и я улыбнулась ему, крепче сжав его пальцы. Все было в порядке. По крайней мере, я могла подумать пару месяцев и взвесить все за и против, хотя уже сейчас в глубине души понимала, что откажусь. Даже если меня будут ждать полное обеспечение, трудоустройство, хорошие условия, все это будет тяготить и ограничивать меня. Хуже всего окажется постоянное давление ответственности, а еще отсутствие возможности бросить. Я так не хотела. Я не была ветреной, вопреки родству с ветром, но я желала быть свободной. Как и в два предыдущих посещения, перед библиотекой нас ждал ужин. Разговор с Рацематом вышел куда любезнее и теплее прошлых. Он оттаивал ко мне. Правда, когда объяснял детали будущего договора и передал список, снова вернулся расчетливый холодный делец, но это мелочи. Я не стала отказывать сразу, даже если для себя все уже решила. Да и интересно было пробежаться по предлагаемым профессиям, чем я и занялась в библиотеке, не забыв набрать список книг. Зельевар, погодная ведьма, экзорцистка, химеролог. Дальше список пробежала глазами, но там уже надо было обращаться к интернету, чтобы понять, что это такое. Я посмеялась с химеролога и экзорцистки, поняла, почему предложили первые две. Сора явно консультировал. Список я убрала в сумку, подтянув к себе очередную стопку книг и обновив гримуар для переписчика. Сора сказал, что будет защищать меня вместе с Мейс и Дейс, вне зависимости от моего ответа на предложение о протекции, и я была спокойна. Думаю, как-нибудь выплыву. Понедельник начался с весьма знаменательной лекции Стамеры. Для начала, она никого не отправила отбывать наказание. Уже это стоило с честь тревожным знаком, но после утренней тренировки с Сорой и рабочей смены я была слишком уставшей и расслабленной, чтобы напрягаться или задаваться вопросами. Традиционно в Самайн мы чтим предков, общаемся с ушедшими, очищаем себя для начала нового года и гадаем о будущем. Поднявшись на ноги со стула и опершись кулаками на стол, громко заговорила она. «Обычно я на лекциях вдалбливаю вам в головы истории наиболее удачливых или чрезвычайно неудачливых личностей, определивших день сегодняшний, но сегодня расскажу то, что не рассказывала вот уже два столетия. Скажите спасибо». «А, ладно», — махнула рукой Стамира, выпрямляясь, хотя постоянно горбилась, «в лицо она плюнет скорее, чем вы успеете ее поблагодарить, и это вы едва ли переживете. От торжественности момента, от ее оказавшейся мощной и властной фигуры, я аж взбодрилась. Вообще подозреваю с почти стопроцентной уверенностью, что в виду имелась Крис, только она могла раскрутить свою наставницу на новые темы. И, все сходилось, буквально плюнуть кислотой в лицо. Вот сильной ведьмой не была, до класса я своего года не дошла, но, мне казалось, просто потому, что история и детали окружающего мира волновали ее куда больше огранки собственного дара. Слушайте внимательно, эту информацию вы найдете не в каждой книге. 2500 лет назад ни о каком сообщении между планетами речи не шло. Ничто почти не было таким, каким вы привыкли видеть. Многие кичатся многотысячелетней историей, но мало кто без стыда может признать, что их культура могла быть заимствована у Земли. Да большая ваша часть даже не в курсе, что это за место. Криво усмехнулась Стамира, а я вся обратилась вслух, даже подавшись вперед. В смысле, Земля, та самая Земля, моя родина и приемная родина Блум, а между тем именно 2000 лет назад там случился масштабный конфликт, раскол культур между обычными людьми, обладающими магией людьми и магическими расами. В подробности углубляться не буду, но если внимательно слушали мои лекции или хотя бы обладаете критическим мышлением, уже многое поймете по одному тому, что виной всему религия и жажда власти, прикрываемая религией. Стамира взяла многозначительную паузу, а я задумалась. Сейчас как раз на Земле должно быть 2000 с чем-то лет от Рождества Христова. Об этом речь, война достигла чудовищных масштабов, настолько, что сбежать желающие жить в мире могли только в миры иные. В Магиксу ходили не тысячами, странами, народами, русалки, силки, баньши, они, многие другие, и даже, да, ведьмы и феи, и многие из них приводили с собой свои культуры, свой народ. До Земли в Магиксе не было фей и ведьм в том проявлении, в котором мы знаем их сейчас, но первыми пришедшими в Магикс земными феей и ведьмой, Аркадией и Этайн, были заложены наши традиции, Стамира рассказывала с присущей ей иронией и ядом, а еще впервые не сыпала датами, именами, деталями, и все слушали, затаив дыхание. Ну, большинство. Мелодия, Солярия, Линфея, Оппозитус, Асгард и множество других планет были подчинены вторженцам, переняли их культуры. Сейчас немало поменялось, но сходства прослеживаются все так же. Все так же Аркадия существует в Золотом Королевстве. Уж не знаю, в каком виде и кем, но вот и тайн. 3 ведьмы-прародительницы. Да не те, что напали на Домино почти 20 лет назад, они лишь преемницы тех. Кхэ-кхэ-у, молодежь, довели. Так, 3 ведьмы-прародительницы, создавшие облачную башню, утверждали, что нашли тело Этайн, и что сердце ее билось, хотя душа давно оставила оболочку. Именно ее сердце они заложили в основу облачной башни, и от основательниц к первой директрисе передано было второе имя Этайн, кое получила она при рождении, и лишь назвав имя сердцу облачной башни, ее можно по-настоящему подчинить. Но если хотите то узнать, спросите у Гриффин лично.